Старатели, окончательно забарковав идею направиться в край, все это время спорили, куда же нести зеленку – к бодяжнику на черный рынок или в крупное поселение под названием Чум, где жил некий торговец, который, по мнению Аэропалыча, мог отвалить кругленькую сумму. Старик очень настаивал на Чуме, но Каратун возражал, что там нормальную цену не получишь, и что Рапалыч стремится туда только потому, что он сам из Чума. Ругались они самозабвенно. И неожиданная атака девчонки ошарашила их. Первый камень угодил в костер, устроив небольшой взрыв искр, разлетающихся углей и горящих веток. Второй стукнул по голове Унылого, что вывело его из сонной прострации и заставило вскочить. «Что такое?» Каратун схватился за ружье, Унылый тоже, а Рапалыч, из-за спины которого прилетели камни, обернулся и скрипнул что-то непонятное. «Зорька?» Девочка у стены замахала руками, привлекая их внимание. Вскинувший было оружие Каратун опустил ствол и возмущенно гаркнул. «Да это девка какая-то!» «Убью!» – ухнул Унылый и бросился к ней. Каратун побежал следом. За ними похромал старик. Он тряс головой и что-то удивленно бормотал. Выждав пару секунд, девчонка метнулась вдоль стены к дальним воротам. Старатели, ругаясь, повернули за ней. Сначала беглянка, потом преследователи исчезли в проеме. Я выпрямился за перегородкой с некоторым недоумением. Тоник, вот он, стоит прямо передо мной. Никем теперь не охраняемый, никому не нужный. Второй раз за сутки мне на пути встречается этот ребенок. И второй раз в каких-то странных обстоятельствах. Но если вчера они были опасные, и рыжий бородач казался явно зловещим типом, да и вообще, он же всерьез собирался ее убить, то теперь ситуация была скорее нелепой. Блин, да я просто возьму тоник и уйду. Почему нет? Мне ничего не мешает. Девчонка будто специально расчистила для меня место. С этой мыслью я шагнул в обход перегородки. И тут впереди, из небольшой дыры под стеной, выбралась девочка. Дыру эту прикрывал пук соломы, а сверху лежал обломок шифера. Поэтому раньше я ее не заметил. Должно быть, она была слишком узкой для взрослого. Из-за стены донеслась ругань старателей, но сами они не показались. Появление беглянки я совсем не ожидал, и только поэтому позволил ей сделать то, что она сделала. Подскочив к костру, девочка схватила тоник и бросилась мимо меня к воротам, через которые я проник в свинарник. «Ах ты ж!» Чудной ребенок вовсе не мне хотел помочь добыть тоник. Сам его добывал. Ну да, ведь мне вчера показалось, что девочка как-то почувствовала темнозор. Будто разглядела его в потайном кармане. Он еще и нагрелся тогда. «Лес, забери все эти аномальные штучки!» «Стой!» – гаркнул я, но она лишь побежала быстрее. Пришлось нестись следом, то есть в обратном направлении. Только тогда я полз под перегородками, а теперь бежал со всех ног по проходу между ними. Троих бродяг пока видно не было. Они оставались где-то по другую сторону здания. А вот Шутер с Алей попались на глаза, как только я очутился снаружи. Пригнувшись, они спешили к свинарнику с оружием на изготовку. Должно быть, услыхали шум и забеспокоились. Мои шаги девочка наверняка слышала, но спутников моих вряд ли. И все же она поняла, что впереди кто-то появился, и резко свернула. Мы бежали за ней. Каратун с Унылым так и не появились. А вот старика Рапалыча я напоследок разглядел уже перед самой рощей. Оглянувшись, увидел, что он стоит возле сарая, приложив руку к колбу, смотрит нам вслед. Девочка пробежала между обветшалыми постройками и свернула к лесу, начинающемуся по другую сторону фермы. «Тоник у нее!» – бросил я на бегу, когда Шутер и Алина поравнялись со мной. «Ничего не говорите, сам знаю, что болван, просто догоняем ее!» «Да без вопросов!» – Шутер поддал. «Она слепая!» – выдохнул я. «Чего?» – изумился маленький боец. А женщина, бегущая с другой стороны от меня, удивленно повернула голову. «Слепая!» – повторил я. «Но притом шустрая и будто видит. Эй, стой! Стой! Закопай тебя, аномалия!» Девочка нырнула между деревьями и почти сразу пропала из виду, растворившись в сумраке. Когда с кабины грузовика я рассматривал это место в бинокль, то видел, что роща, к которой мы приближались, не очень-то большая, и что с востока на запад через нее протекает река. То есть река это где-то впереди, и есть надежда, что она хоть ненадолго задержит беглянку. Деревья обступили нас. Мы разбежались веером, потому что девчонка могла свернуть и притаиться за стволом совсем близко, а мы бы проскочили мимо, ничего не заметив. Поудобнее перехватив карбайн, я подумал, а смогу ли выстрелить в нее? Если другого варианта не будет, что иначе уйдет вместе с Тоником? Убить эту мелкую, этого маленького ребенка, женского пола? Вряд ли. В ногу выстрелю, кровожадно решил я. В ляжку ее худосочную, в бедро цыплячье. Шутер бежал далеко слева, то и дело пропадая за деревьями. Алина была справа. Мне происходящее конкретно не нравилось. Во-первых, все было слишком суматошно, безалаберно, как-то глупо. Во-вторых, я события почти не контролировал. То ренегаты, дегенераты свалятся на голову, то какой-то рыжий верзила, то бомжи-старатели, то эта коза в человеческом обличье. Мне нужно в край узнать секреты травника и созданных им тоников. Найти отца, а я барахтаюсь тут во всех этих нелепостях и ношусь, как заяц по округе. Спереди донесся плеск, журчание, и почти одновременно справа крик шутера. «Ко мне! Я зажал ее! Тут она!» Я повернул. Сзади затрещали ветки. Аля тоже услышала. Вскоре она догнала меня. Еще несколько секунд, и мы выскочили к берегу неширокой, но быстрой и бурной речки. У берега стоял лодочный сарай. Рядом был полузгнивший причал. Возле него, прикрепленный цепью к колышку, покачивался на мелких волнах катер. Цепь туго натянулась. Сильное течение так и норовило унести небольшую посудину. Совсем ржавая. И как на воде держится. Девочка пятилась по настилу, крутя головой, будто выискивая пути к отступлению. А шутер шел за ней, повесив калашников на плечо и расставив руки, чтобы не проскочила мимо. Наверное, беглянка не умела плавать. Иначе как объяснить, почему она не пыталась прыгнуть в воду? Шутер оглянулся на нас и растерянно спросил. «Что делать? Хватать ее или...» «Погоди!» Я шагнул на причал. «Эй, ты! Слышишь меня? Прошлой ночью я спас тебя от рыжего!» «Палач!» Сказала она. «Что?» Не понял я. «Нет, я никакой не...» «Палач хотел меня убить!» Пояснила девочка. И я снова отметил, насколько этот отрешенный чистый голосок не вяжется с происходящим. Аля уже была рядом. Втроем мы перегородили весь причал. Деваться девочке некуда. Теперь ей или в воду, или к нам в руки. Хотя она могла прыгнуть на катер, качающийся рядом. Но, кажется, не собиралась этого делать. «Ну вот, значит, я спас тебя от палача», – продолжал я. «Потому что, когда я вмешался, он тебя уже почти задушил. И ты должна мне быть благодарна. Хоть немного. Ты знаешь, что бутылка, которая у тебя в руке, на самом деле моя. Отдай ее мне». «Мне это нужно», – отрешенно прожурчала девочка. «Милая, как тебя зовут?» – спросила Аля с неловкостью женщины, никогда не имевшей детей и не очень-то умеющей, да и не стремящейся заводить с ними близкое знакомство. «Заряна», – ответила она. «Заря». Ах, вот что воскликнул Рапалыч тогда в свинарнике. Выходит, он ее знает, а двое его напарников нет. Судя по их реакции, они ребенка увидели впервые. Когда мы остановились на середине причала, девочка перестала пятиться. Неподвижные глаза смотрели сквозь нас. Тоник зажат в левой руке. Между пальцами струилось его мягкое свечение. Я глянул на берег позади и сказал шутеру. «Лучше туда повернись и контролируй. Старатели могут подвалить». «Какие старатели?» Не понял он, но повернулся. «Трое, обычные бродяги. Моя вещь, то есть эта зеленая бутылка, была у них. И девчонка ее украла, у меня из-под носа. Они вооружены, но слабо». «Их точно трое?» «Точно». «Эй!» Она стояла в конце причала. Маленькая, худенькая. Веснущатое личико обращено к нам. Глаза неподвижные и чудные. Будто смотрит наизнанку пространства. Тоник зажат в кулаке, как любимая игрушка. Вода громко плескалась под настилом. Бурлила вокруг свай, била в корму катера, где был закреплен конец цепи. Речка не широкая, другой берег всего в нескольких метрах. Там стеной растут деревья. Да и мелкая вроде, но какая-то очень уж бурная. Может, в верховьях недавно были сильные дожди. Я сделал еще шаг вперед, протянул руку и сказал: «Зачем тебе тоник? Просто отдай его мне». «Мне это очень нужно. Я должна сама это попробовать. А тебе не надо. Тебе опасно». «Без тебя разберусь, что мне опасно, что нет. И если ты сейчас его не отдашь, мне придется...» Она присела и вдруг деранула запястьем по торчащему из носила гвоздю. Сильно, до крови. Аля ахнула. Это и вправду было неожиданно. Но почему-то я сразу сообразил, что собирается сделать чертова мутантская девчонка, и кинулся к ней. А она уже свинтила крышку с бутылочки. Я был рядом, когда Заря вдавила горлышко в сочащуюся красным рану, оставленную гвоздем. Тоник вспыхнул ярко-зеленым, смешиваясь с кровью. А потом что-то произошло вокруг нас. Я сбился с шага, споткнулся, едва не упал. Весь мир будто вздрогнул. Потемнело небо. Тени между деревьями стали глубже. Вода в реке окрасилась в свинцовые тона. Мне показалось, будто где-то очень-очень далеко некто огромный, как гора, косматый, непонятный, приоткрыл глаза, стряхнув с громадных век комья земли и посмотрел в нашу сторону. И вздохнул. Вздох этот долетел до нас в виде порыва ветра. Дошел тяжелым гулом, который полился с востока, с той стороны, откуда текла река. Не знаю, сколько вещества реально могло попасть в рану тем способом, которым воспользовалась девочка. Да ведь нисколько на самом деле. Его нужно ввести в вену, а не просто полить. Не попадает же в кровеносную систему йод или там перекись водорода. Они только дезинфицируют внешние повреждения. Хотя у темнозора могли быть свои, особые свойства. Я вырвал бутылек у Зари. Крышка упала на доски, покатилась к щели. Пришлось наступить на нее. Зеленой жидкости стало меньше где-то на четверть. А по тонкой руке вокруг раны расплывалось светящееся пятно. «Ты зачем это сделала?» — рявкнул я, завинчивая бутылку. Заря, усевшись на настиле, не ответила. Подскочившая Аля спросила: «Маленькая, как ты?» Взяла девочку за плечо и одернула руку. «Стас, она горячая!» Девочка задрожала и улеглась на спину, обратив к потемневшему небу пустые глаза. Гул с востока усилился. Я посмотрел в том направлении, и мне показалось, что деревья у берегов мелко трясутся. «Это что, ветер такой?» «Но ведь нет никакого ветра. Он, наоборот, стих. По всей округе воцарила тревожная тишина». Заря перевернулась на бок, закрыла глаза и обхватила себя за плечи. Ее бил озноб. Мы с Алей встретились взглядами. Сзади подал голос Шута: «Э, парни, девчата, это чего? Это шторм приближается. Нет, ну правда, шторм ведь, шторм сюда идет, и он близко, мы даже к ферме назад не успеем, нам же укрыться совсем негде». Девочка села, потом встала, покачнулась, расставив для равновесия руки, и пошла мимо нас к берегу. «Подожди!» Аля снова попыталась взять ее за плечо, но Заря плавным движением сбросила ее руку. «Шторм приближается! Куда ты уходишь?» «Это дыхание!» — непонятно ответил ребенок. «Это его дыхание, его оружие. Он так сражается». «Ты о чем?» — не поняла Алина. Заря пересекла причал, прошла мимо шутера, который не рискнул ее остановить. «Ты умрешь под штормом!» — громко произнес я вслед. «Не умру», — донеслось в ответ. «От его дыхания мне хорошо. Оно меня лечит, но вас может сжечь». Ступив на берег, она направилась вдоль реки, на восток. Льющийся оттуда гул стал громче. И в просвете между кронами растущих по берегам деревьев появилась темная полоса. Клубясь, наливаясь свинцовой тяжестью, она росла, накатывала на рощу. Вдруг я заметил на пути Зари мерцание, будто переливающийся мыльный пузырь метрового диаметра. Какое-то незнакомое образование. Лес его знает, что за аномалии водятся здесь, на краю мира. Это, как и все они, наверняка опасно. а девчонка идет прямо на нее и не видит. «Эй!» – начал я, но смолк, увидев, что произошло дальше. Когда заря подошла к пузырю, тот затрепетал и угас. Просто исчез, как не бывало. Она пересекла то место, где только что была аномалия, и тогда пузырь снова возник в воздухе. «Ты видел?» – выдохнула Аля. «Она что? Она аномалии может гасить? Эту способность ей Тоник дал? Или она и раньше могла?» «Понятия не имею», – хрипло ответил я, машинально засовывая бутылочку в карман куртки. Заря шла дальше. Шутер завороженно глядел вслед. Потом тряхнул головой и шагнул к нам. «Что делаем, охотник? Нас же шторм накроет сейчас!» «Катер!» – ответил я, поворачиваясь к посудине, судорожно бьющейся на волнах. «Отвязываем его! Быстро!»